Элора слегка сморщила носик. Да, шумерские длани, вещь сложная, мощная и емкая, а заклинание она, разумеется, запомнила, но именно это применение некромантии для нее было не таким практичным. Создать даже меньшее количество ее клонов было бы выгоднее. Этакая армия архимагов по вызову, однако не стоит лезть с предложениями. В одиночку войну все равно не выиграть. Гигантским плюсом является сам маршал. И в виде поддержки боевого духа войск, и как опытный и победоносный военачальник. Элора могла честно признаться самой себе, что у нее не было никакого опыта командования армейскими соединениями. Максимум, на чем ее личный опыт заканчивался, это проведение диверсионных операций самостоятельно или в небольшой группе. Само заклинание хоть и было сложным в своем развернутом виде, а все равно не имело никаких граничных условий и проверок. Что, если призванный слепок духа поврежден или неверен? Инфосфера, из которой их берут, это ведь не компьютер. Что, если процесс создания голема прошел неверно, а главное, никакого контроля над големами после окончания ритуала у призывателя не имеется? Пожелают подчиняться, так и будет, а нет, так и не станут. Могут даже самого призывателя убить. Конечно, увидев заклинание и разобрав его в своем аналитическом блоке, Элора способна была добавить необходимые проверки, но не считала это действие необходимым прямо сейчас. Тут, скорее, стоит упростить и переделать, а то выглядит это все как-то, ну, в общем, как-то по-шумерски, как и все остальное, что она до сих пор видела. По-другому и не скажешь. Никакой техники безопасности. Маг работает на свой страх и риск. Если все хорошо рассчитать, правильно выбрать субъектов, иметь достаточные запасы маны, быть опытным некромантом и не ошибиться в ритуале, тогда все получится. Здесь опытный креол, как никогда удачно, подобрал условия, выбрав именно воинов, именно погибших во время битвы и бывших самой активной, самой боевой, самой отличившейся дивизией гренадеров под названием «Мертвая голова» вместе с их предводителем Бакаверди Хобакином. Лучших кандидатов для ритуала Дланнергала и подобрать сложно, а потому ритуал удался полностью. Но вначале, вновь заговорил Хобакин, не соблаговолят ли мне и моим ребятушкам объяснить? Объяснить, что именно? Невозмутимо поинтересовался Абелизны. Все. Эйнхерии согласно загомонили. Абелизны вопросительно посмотрел на стоящего поодаль креола, но тот, сделав свое дело, равнодушно ковырял в носу, явно не собираясь как-либо участвовать в переговорах с мертвыми. Он свое дело сделал, дальше пусть король разбирается сам. В конце концов, это его подданные. Что ж, полагаю, я и в самом деле должен предоставить вам некоторые объяснения, согласился Абелизны. Давайте пройдем в расположение, там вам выдадут обмундирование, вооружение и расквартируют, а заодно все объяснят. Все хозяйственные процедуры по обустройству и выдаче обмундирования новым солдатам были закончены уже к вечеру, и Элора при помощи порталов переместила короля, нескольких его генералов и маршала Хобакина поближе к генерал-аншефу Лигардину, забросив их прямо в его ставку. Подготовка к будущему сражению началась, а сама Элора занялась диверсией и устрашением. Уж этому она натренировалась в тренажерах Эллин на совесть. Войско серых продвигалось по хорошо утоптанной, пыльной дороге. Слышен был лишь монотонный шаг солдат, согнувшихся под тяжестью своего вооружения и поклажи. Солдаты уставали, уставали и тягловые животные. Единственные, кто не особо уставал, были колдуны. Они не топтали свои ноги, а ехали на колдовском транспорте, который сами же и вывели. С реки мерно перебирали лапами точно так же, без суеты и спешки. Хотя именно колдуны как раз суетились и довольно заметно, особенно высший командный состав. Новости с полей битвы поступали странные, заставляя паниковать Квиллиона Дубля, главнокомандующего объединенной армией серых. Паниковали и некоторые другие колдуны в командовании, присутствовавшие в ставке и знавшие печальные новости, ну а все остальные, видя это, паниковали за компанию. Новость о том, что Совет 12 убит, уже просочились в войска. То же самое, хоть и с небольшим опозданием, случилось и с новостями о гибели всего флота, и уверенности это солдатам не добавляло. Разгром войска Северной Ставки, подошедший к Рокаткаста, еще не успел дойти до простых солдат, а потому нервничали и переживали об этом лишь командиры. С одной стороны, Квиллион был рад. Он был единственным действительным членом Совета 12, который на данный момент остался в живых, что автоматически делало его главой, но с другой стороны, тенденция удручала. Кто-то методично уничтожал их войска, не показываясь и никак не обозначая себя, но тревожные новости сыпались со всех сторон. Некто довольно сильный, что уже стало ясно, методично выкашивал их неизвестно как и неизвестно зачем. Точнее, зачем, понятно, а вот как. Противники не вступали ни в какие переговоры, не выдвигали никаких требований, не показывались на глаза, а уничтожали серых в разных местах одновременно. Молча, экономно и в огромных масштабах. Диверсии сыпались на войска серых одна за другой, а у них не было никакого понятия, кто это делает и как. Пока дивизии таяли, словно лед в кипятке, Квиллион повернулся к своему адъютанту. «Гиланда, потревожка нашего повара. Что-то наш перекус на сегодня запаздывает. Слушаюсь, владыка Квиллион», подобострастно поклонился тот и быстрым шагом удалился. Проследив за тем, как его помощник побежал в сторону походной кухни высшего командного состава, Квиллион вернул свой взгляд на нескончаемое войско, окружавшее магов со всех сторон. Его мысли вновь вернулись к былым думам. Что же происходит, и кто играет против них, и где его искать? То, что это вражеские колдуны, Квиллион понимал. Без мощного колдовства не провернуть всего того, что провернули эти неизвестные. Шпионы были разосланы с сообщениями во все королевства, но пока никаких результатов заметно не было. Увязнув в своих размышлениях, Квиллион не заметил, как к нему приблизился его адъютант. Повернувшись к нему, он обратил внимание на его странное выражение лица и поинтересовался. «Ну что там говорят повара?» «Ничего не говорят, повелитель», — развел руками адъютант. «Как так?» — нахмурился он. «А чем же они там вообще заняты?» Тот пожал плечами, потом тяжело вздохнул и с грустью посмотрел в сторону кухни. «Ничем, повелитель, их там нет». «Как нет? Кого нет?» — растерялся Квиллион. «Никого нет, вообще никого. Походную кухню перемещают наши цирки, но поваров нигде нет», — опустил он взгляд. «Что, вообще ни одного?» — выпучил глаза тот. «Ни одного. Пропали даже кучера и комендант. Совсем пропали», — безмерно удивился Квиллион. «И куда они пошли?» «Я спросил у нескольких солдат, что произошло. Все они даже не заметили, как и при каких обстоятельствах они исчезли. Только когда я спросил у них про это, они обратили внимание на их отсутствие, и сами были безмерно удивлены. Да как такое вообще возможно?» Взвизгнул тот, уже понимая, что происходит нечто из ряда вон выходящее. То, чего ни он, ни его коллеги-колдуны понять не могли. Тот, кто создавал проблемы его коллегам, наконец-то добрался и до них. Разбирательства и поиски продолжались еще несколько часов, но никаких следов пропажи колдуны обнаружить не смогли, зато убедились, что пока все были заняты поисками, пропали еще пятеро пиромантов из осадной команды, а также трое офицеров, семеро целителей и один особо въедливый бывший заведующий складом, которого именно за въедливости сослали на фронт. Когда солнце уже начало склоняться за горизонт, колдунам доложили о том, что отряд передовой разведки обнаружил прекрасное место для того, чтобы разбить лагерь на ночь, и уже ожидает их за несколько километров впереди. Но, когда основной контингент серой армии подошел к поляне, передового отряда они не обнаружили. На поляне не осталось вообще никаких следов. Квиллион приказал окапываться и строить бивак на ночь, резонно ожидая нападения, и утомленные до нельзя дневным переходом солдаты продолжили рыть землю, рубить деревья и возводить инженерные сооружения. Ночью у всех создавалось ощущение, что за ними следят неотступно. То тут, то там раздавались крики, но потом все успокаивалось. Ночь для всех прошла очень беспокойно, но с утра на Квиллиона посыпались рапорты об исчезновении еще 47 человек, в основном, колдунов и высшего командного состава. Кроме того, пропали все пищевые припасы и солдатские кухни, которые находились отдельно в обозе. Кто и как смог украсть запасы продовольствия на такую прорву людей абсолютно незаметно. Это все при том, что никого из тех, что остался, даже не разбудили и не подняли тревогу. Колдуны и оставшиеся офицеры уже начали бросаться на любую тень. Злые, уставшие, голодные и невыспавшиеся солдаты начали роптать, но Квиллион приказал ускорить движение, несмотря ни на что. Он хотел оказаться как можно дальше от опасности и как можно скорее прибыть к пункту назначения. Усталые и невыспавшиеся солдаты готовы были упасть прямо на месте, Но приказ есть приказ, и они исправно тащились вперед, еле перебирая ногами. Офицерскому составу даже пришлось усмирить несколько драк, разразившихся ближе к обеду, и все-таки Квиллион решил за сегодняшний день добраться до небольшого населенного пункта и разжиться там хоть какой-то едой и местом для ночлега в стенах охраняемой территории. Отряд разведки скакал в пределах прямой видимости от основного отряда, но когда отряд подъехал к ответвлению с главного тракта, то встал как вкопанный. У Квиллиона засосало под ложечкой. Дорога действительно отворачивала в этом месте, как и было обозначено на карте, да вот же на перекрестке даже болтается прибитый щит-указатель не первой свежести с правильным названием поселения, прямо как на карте, однако самого поселения серые не обнаружили. После 20 метров хорошо натоптанная дорога обрывалась лесом, причем резко, без предупреждения. Выглядело все так, будто лес тут был всегда и ничего другого и не предполагалось. «Гиланда, прикажи послать передовой отряд на разведку», — заявил Квиллион, обращаясь к своему помощнику, стоявшему прямо тут же еще секунду назад, но в ответ получил лишь тишину и пение лесных птиц. «Гиланда!» — крикнул главный колдун Совета 12, резко развернувшись, глянув на то место, где только что был его адъютант. Естественно, на том месте уже никого не было, а все стоявшие рядом с ним колдуны бесследно исчезли. Ужас навалился на Квиллиона, но он сумел усилием воли создать тройку своих доппелей, и один из них приказал передовому отряду двигаться вглубь леса на разведку. Когда весь отряд в сотню человек бесследно пропал, все оставшееся руководство засобиралось в темпе, начав уносить ноги из неблагоприятного места. Неспособные больше ни на что солдаты могли еле переносить собственный вес. Победоносная армия серых превратилась в разрозненную, никем не управляемую толпу, у которой резко пропала вся вертикаль командования. После еще 2 часов перехода, начали беситься даже цирики, выбрасывая погонщиков из своих седел и раскидывая телеги, убивая солдат. После 2 дней без еды животные отказывались продолжать переход. Когда отчаяние уже начало распространяться по отряду, впереди показался спокойно сидящий прямо на тракте передовой отряд разведки, который дожидался их. Немного обрадованные солдаты поспешили навстречу своим соратникам, желая узнать, что они обнаружили впереди, однако при подходе их товарищи с огромной прытью повскакивали со своих мест, рассредоточились в цепи и начали буквально расстреливать своих бывших сослуживцев. У не ожидавших ничего подобного солдат ушло целых 10 минут, чтобы наконец расправиться со своими сошедшими с ума сослуживцами, что унесло больше 500 человек, и это не включая сотни самих разведчиков. Те успели сделать 2 залпа, после чего, примкнув штыки, с прытью, которой от них никто не ожидал, пошли в штыковую, разменивая свою жизнь на 4-5 жизней своих сослуживцев. Когда все закончилось, уставшие и ругающие все и вся солдаты недосчитались еще 10 колдунов, включая и самого Квиллиона. Куда они все делись и как исчезли, никто так и не заметил. Эль тяжело вздохнула и спокойно кивнула сама себе. Только что память Доппеля вернулась к ней. Синхронизация на 5 одновременных потоках долгое время довольно сильно утомляет, и хоть все делают клоны, но поправки и общее руководство осуществляла именно она. Диверсионная атака на армию на марше, которая растянута на многие километры, дело утомительное, а уж так, чтоб никто этого не заметил, еще более утомительное. Девушка прикрыла глаза и аккуратно погладила свой лоб. Воины тени были заняты выхватыванием живых людей. Их они утаскивали в тень меньше, чем за секунду, а техники отвлечения внимания и помутнения рассудка помогали всем вокруг забыть о том, что где-то рядом с ними только что находился человек. Самым сложным для нее было на скорую руку обнести огромное поселение заклинанием Фиделиуса так, чтобы никто ничего не заметил. Целая область пропала из восприятия серых, что напугало их еще больше, ну а уж дальше было дело техники. Передовой отряд был превращен в зомби и перенесен порталом прямо по дороге. Теперь Элора рассматривала уставших и испуганных солдат при помощи заклинания глаза. Пока этого будет достаточно, а вот к вечеру и особенно ночью драка займется нанесением более тяжелого ущерба. Ну как? Получилось. Поинтересовался у Элоры подошедший сбоку Криол. Совещание, еще совещание и вдогонку еще одни совещания наконец закончились. Элора устала уже на 4-м часу и сбежала обратно домой, а согласования так и продолжались уже 2-й день. Маги и его величество мотались к генералу Лигардину и обратно, как на работу, нещадно эксплуатируя портальные врата, предоставленные им Иларой. Да, практически все колдуны выведены из строя, и примерно 1000 человек они потеряли убитыми в сумме. Войска полностью дезориентированы и устали до предела, ну и главное в том, что им теперь нечего есть. Я конфисковала все запасы продовольствия. Так вот откуда бралась та гора продовольственных телег, пробормотал вошедший король Лебелизны с маршалом, бароном и их свитой. Да, ваше величество, кивнула девушка. Этой ночью их ждет дополнительный удар, как только они встанут на ночевку. Как у вас, все готово и согласовано. Зиньвира, как только вы дадите знать, мы пойдем в наступление. Как мы и договаривались, вышел вперед маршал Хобакин. Когда они обоснуются на ночлег, я раскидаю 4 портальных маяка, ответила девушка. Я думаю, нет смысла разбивать наши силы на 4 кулака, лучше собраться и дать удар лишь с 3 направлений, сказал маршал. Лигардин даст сильную импульсию в правый фланг, мы пойдем в лобовую, а регулярная армия в составе 2 дивизий набросится сзади. Будем надеяться, что левый фланг у них будет перекрыт, хлопнул в ладоши маршал Хобакин, показывая, что произойдет с войсками серых в том котле, который они решили им устроить, иначе будет просто свалка. 3 отряда смогут держать строй. Это зависит от того, где они расположатся на ночлег, ответила Элора. Я эту местность знаю хорошо, маршал уверенным шагом прошел к столу, на котором лежала большая полноформатная карта Ракуша и окрестностей. Вот, смотрите, Зиньвира, ткнул он пальцем куда-то на карту, остановиться этакому войску не выйдет нигде, кроме как здесь, здесь или здесь, он ткнул в 3 места. На всем протяжении только последняя стоянка полностью открыта со всех сторон, но туда они за сегодня не дойдут, даже свежими бы не дошли, а уж тем более так. Встанут они либо тут, поставил фигурку на карту маршал, либо, в крайнем случае, тут, присоединил он вторую. В обоих местах левый фланг у них будет закрыт либо лесом, либо рекой. Поняла, кивнула Элора. Подумав некоторое время, она все же продолжила, давайте сделаем так. Я сброшу сразу 5 маяков. Пусть будут. Сами артефакты вещь дешевая, и я могу их сделать столько, сколько потребуется, а вот какими из них мы точно воспользуемся, а какими нет, станет ясно завтра рано утром. Не понадобится, в чем я практически уверена с вашим стратегическим гением, просто выбросим их в утиль. Зато, если вдруг нам понадобятся новые точки выхода и их не будет, это будет печально, мало ли что может произойти. Я понял, ваше сиятельство, кивнул Хобакин. Согласен с вами, больше, не меньше. Делайте так, как вы сказали. Солнце уже склонялось к закату, когда на поляне с расставленными палатками и солдатскими кухнями, украденными у серых, развернулся громадный черный провал в другой мир, из которого ровным строем в колонну по 4 на конях выходили закованные в кирефовый доспех паладины. Чеканя шаг, выпячивая грудь колесом, четкий строй могучих рыцарей явно старался продемонстрировать себя с лучшей стороны. «Ай!» «Молодца!» – улыбнулся маршал Хобакин, закрутив ус. «Сразу видно, ладные солдаты!» Элора предложила перебросить готовых к бою паладинов прямо с Каабара на поле битвы, но маршал Хобакин наотрез отказался. Не видя воинов своими глазами, не разъяснив каждому солдату своей задачи и не добившись полного понимания диспозиции и места каждого солдата в строю, невозможно добиться понимания, подчинения, а значит и победы, рубанул он воздух крюком. Для того, чтобы исполнить это пожелание маршала, нужна была одна маленькая деталь. Все пришедшие паладины должны понимать тот язык, на котором говорят в данной местности. Элора намеренно встроила необходимый участок, обучавший людей языку, на котором говорили в этой местности, вот только, если перебросить их поближе к армии серых, есть вероятность, что паладины заговорят на языке серых, а потому барон Джириан приказал полкам разложить походные палатки для новых войск прямо здесь и разместить всех новых солдат почти по-офицерски. Походные кухни, богатый пищевой обоз, палатки, огороженные умывальники и отхожие места, фураж для коней, все как полагается. Лорд Гвейдион и маршал Хобакин попрощались с Эларой и пошли к марширующим паладинам. Маршал собирался использовать оставшееся время со всей возможной пользой. Для начала проверить, не растеряла ли его мертвая голова боевых навыков, а также, измерить оные навыки у паладинов. вызнать со всей дотошностью, каким манером его новые бойцы привыкли сражаться, сколь велик их боевой дух, не спасуют ли перед огнем. И, конечно, провести устную подготовку, зачитать войскам диспозицию, разъяснить план будущего сражения, дать все возможные наставления и по мере сил воодушевить на бой. Хобокин всегда требовал, чтобы каждый солдат четко знал свою задачу, проявлял максимальную инициативу, мог при нужде действовать и без приказа. Командир убит, не паниковать, не терять головы, а сражаться дальше. Солдат – человек, а не деталь военной машины. Элора создала еще 3 доппели и телепортировалась домой спать. Пусть веселую жизнь серым устраивают доппели и клоны. Утро было слегка промозглым. Траву омывал мелкий утренний дождик, а шумное заседание все продолжалось. Выспалась Элора замечательно, ведь все комнаты в доме были звукоизолированы. Умывшись и одевшись в походную спортивную одежду, девушка спустилась в гостиную. Судя по обстановке, народ спать вообще не ложился. Обсуждения и уточнения все продолжались. Ну, с Хобокином и так все ясно, он нежить и спать не способен вовсе, как в принципе и Шамшутдин. Элора даже поразилась, как это Маргул на таком количестве кофе еще не бегает как заводной кролик, а уж заснуть он был не в состоянии, даже если бы захотел. Креол превозмогал силой воли, и это совсем не фигура речи. Сила воли у него была такова, что позволяла игнорировать желание поспать, подбадривая себя заклинаниями. Лот Гвоедион и Лот Наиговец попеременно садились за стол переговоров, хотя из-за разницы во времени между Рари и Каабаром Лот Наиговец все еще не хотел спать. Единственным, кто страдал сильнее всех, был король, который даже слегка осунулся. Остальные военачальники, включая и самого Легардина, успели урвать хоть по нескольку часов сна. «Как спалось, ваше сиятельство?» – вежливо поприветствовал девушку барон Джириан. «Замечательно, думаю, намного лучше, чем нашим серым захватчикам», – ухмыльнулась она. «Вы успели сделать еще что-то?» – удивился король. «Видимо, ему не сказали о моих предыдущих диверсиях». «Давайте проверим», – ответила она, подходя к огромному столу, за которым они все сидели. Стол был хоть и переносной, но довольно добротный. Видимо, принесли его вечером. Открывшееся окно над столом показывало полноразмерную панораму с видом на лагерь серых, вот только лагерем огромной армии это уже никак не являлось. Вся округа была покрыта рытвинами и воронками от взрывов. Кучи трупов валялись тут и там, да и население солдатского лагеря заметно сократилось. На глаз тут было на несколько десятков тысяч человек меньше, чем было, когда они начали свой марш сюда. Грязные, не евшие больше 3 дней и не сомкнувшие глаз ни на минуту серый вид имели жалкий. Покрасневшие глаза, всклокоченная, грязная прическа, изорванная и засаленная форма на фоне и так серых лиц и серых волос вызывали желание кинуть каждому из них монетку на пропитание. Что ясно бросалось в глаза, так это факт того, что воевать дальше никто из них не был способен. Глаз отдалялся и приближался, рассматривая наскоро сооруженные биваки и укрепления, в которых пытающиеся не спать солдаты сбились в кучки, ощетинившись фузиями во все стороны. Собранная в нескольких местах артиллерия была наскоро притащена и вкопана вместе с подвижными лафетами, составляя подобие укрепления, за которым пряталось несколько сотен канониров. Оставшиеся в живых колдуны сбросили хорошо заметные цветные плащи и смешались с солдатами. Создавалось полное впечатление, что серые больше не собирались идти в наступление на город Ингерца и решили окопаться прямо тут. «Вы хорошо поработали, миледи», — заявил шокированный король. «Благодарю вас, ваше величество», — улыбнулась ему красавица. «Да что там хорошо, просто замечательно», — взмахнул новеньким, блестящим крюком Бакаверди Хобокин. «Прямо подходи и бери их тепленькими». «Вот давайте и возьмем», — заявил король, переведя взгляд на маршала. Атака началась, когда солнце уже встало. Первым появился портал, из которого вышли регулярные войска Ракуша и кавалерия. Чуть в стороне появился еще один портал, из которого вышли паладины. Встать на тыловую позицию паладины отказались напрочь. Бить в спину никто из них приучен не был, и дивизия «Мертвая голова» решила занять эту позицию. Серые засуетились, начав выкатывать свои пушки на позиции, укрепляя биваки и растянутый по ширине фронт, готовясь к сражению, но тут с высоты послышался ужасный рев и клекот. Задравшие головы серые похолодели от ужаса. Прямо на них несся громадный черный дракон. Его глаза были красными и горели потусторонним огнем. За крыльями распространялись исчезающие полосы холодного тумана, а весь его вид говорил об ужасной опасности. Заходил он с центра лагеря, прямо на фронт, не давая развернуть и направить на него пушки сверху и сзади, а на его спине сидел всадник в полностью черном доспехе, с огромным волнистым черным мечом. Пролетая над первыми рядами, ощетинившимися фузиями, дракон открыл пасть, в которой разгорался синий огонь и заревел. Струя синего пламени устремилась к носящимся по полю боя солдатам, некоторые из которых стреляли в него, не нанося абсолютно никакого урона. Когда пламя достигло земли, все живое начало превращаться в прах, рассыпаясь на ходу. Ужас захватывал передние ряды, и солдаты, бросив оружие, начали разбегаться. Площадное заклинание, вызывавшее безотчетный страх, накрыло всю переднюю и центральную часть, заставляя солдат забыть всю их тренировку и, бросая оружие, разбегаться. Дракон зашел в очередной пике, с ревом выкашивая сотни солдат за раз. Когда он пролетел мимо в третий раз и набрал высоту, с земли поднялся очередной колдун и полетел прямо на дракона, бросая в того различные заклинания. Всадник обернулся, подскочил и спрыгнул с дракона, на лету отращивая прекрасные, белые крылья, избегая летящих в нее заклинаний, искусно маневрируя на огромных скоростях, разрубила колдуна пополам своим черным мечом. Набрав высоту, Элора спрятала меч в карман и начала создавать атакующие техники, обрушивая их на тылы врага, на которые уже наседала кавалерия, а дракон продолжал перемалывать фронт. Подоспевшие паладины с легкостью перебрались через пустой бруствер с осиротевшими пушками и бросились дальше, догоняя пытающихся драпать солдат. «Лады! За Пречистую Деву!» – заорал Лот на Иговиц. Вокруг раздались подбадривающие крики. Дракон уже летел дальше, снося и ломая строй, выкашивая солдат тысячами, не давая им сомкнуть ряды и перегруппироваться. Элора забрасывала тылы серых огромным количеством техник площадного действия, то сжигая, то замораживая целые области. Эллинские военные техники, берущие энергию на работу прямо из воздуха, начинались как небольшие облачка тумана, разрастались на километровые площади и накрывали круг радиусом в несколько сотен метров, пока долетали до земли. Наконец, в битву вступил новый игрок, прямо с небес, из ниоткуда, на солдат посыпались заклинания и техники, перемалывая их в труху. Вступили в действие клоны Элоры и Шамшуддин с Криолом. Великий телекинетик стоял прямо на балконе, широко расставив ноги и сложив руки на груди, и обозревал окрестности. В магическом зрении картина была совсем другой, гораздо более занимательной. Тысячи телекинетических щупов летали по полю битвы, отбрасывая, разрывая, зашвыривая, кроша и растирая в пыль тысячи солдат. С артефактом, который ему подарила Элора, он мог делать так почти бесконечно, и кофе, забитый маной под завязку, он вливал в себя литрами, усваивая практически все без остатка. Хра! Неслось снизу. За Ракуш, за короля, за Пречистую Деву, вторили им паладины. Да не посрамим. Начался последний этап, который обычно и бывает в таких ситуациях. Победители методично перемалывали разрозненное, неспособное сопротивляться войско. Везде слышен был гул сильнейших разрывов, уничтожавших сотни врагов за раз. С другой стороны доносился вой дракона, поливавшего землю некроманским прахом. Выстрелы фузий, грохот пушек, резкие, отрывистые команды железного маршала и неумолимая поступь его дивизии. Кровь, смерть, пепел и перепаханная земля вокруг. Когда одуревшие остатки серых сбились в огромную кучу, окруженные со всех сторон воинами, желающими их крови, Элора спикировала вниз и буквально упала на землю перед примерно километровым пятаком, на котором остались только серые. Земля вздрогнула и начала опускаться. Все солдаты попадали, бросив оружие и начиная молиться. Котлован, который образовался в мгновение ока, был глубиной метров 5, и выбраться по отвесным стенам не представлялось никакой возможности. «Все, командуйте окончание битвы», — сказала девушка, пряча крылья и вновь показывая свои ушки и хвостик. «А с этими чего?» Подоспел к ним маршал Хобакин, ткнув пальцем в оставшихся в громадной яме солдат. «В плен! Достаточно убийств!» — отрезала она. Глава 16. Вечернее солнце близилось к закату. Расправа над армией серых была давно завершена, а по полю бегали санитары, высматривая в грудах тел еще живых. Им помогали паладины, благородные рыцари не отказывали в помощи даже серым. «Эй, «Браток, ты как, жив?» — окликнул санитар бойца, пригвожденного к земле пикой. «Мертв», — спокойно ответил седоусый гренадер, превращенный в инхерия. «Уже лет 20 как. Все войско уже знало о том, что в армию вернулся победоносный маршал Хобакин и вся его дивизия, однако санитар все же дернулся, как он считал незаметно, хотя острое зрение нежити этот жест заметило, но сознание отмело, как незначительное. Все они уже успели привыкнуть к такому. Естественно, простой народ боится мертвяков. До самого захода солнца Элора работала в полевом госпитале. Все-таки лечить она могла так же хорошо, как и убивать. Лечить просто было немного дольше. Сотни ее клонов ходили между разложенными рядами раненых солдат, используя техники для сращивания костей, выращивания конечностей и лечения внутренних ранений. Организованный конвейер из солдат тут же раздавал стандартную, жидкую мясную похлебку всем раненым, которые шли на поправку. Всех ракушских солдат и паладинов, в которых на сегодня отпала срочная необходимость, не стали держать в неудобстве на холодной земле и порталами переправили обратно в казармы Ракаткаста, оставив здесь лишь трофейщиков и санитаров. Расквартировать такое громадное количество лишних ртов прямо тут было сложно. Трофейные и санитарные команды уныло бродили по полю боя, собирая раненых, еще годное оружие и боеприпасы. Уважающий себя каптинармус не оставит на поля боя даже ржавого гвоздя. Все, что можно собрать, будет собрано, все, что прибито, отковыряют и тоже соберут. Люди в трофейных командах довольно бывалые, и на трупы им смотреть не впервой, но после того количества техник, которые Элора обрушила на дивизии врага, все, что они могли раскопать, это мелко перемолотый фарш из человечины. Вид этих останков заставлял бывалых вояк белеть и ругаться, на глупую бабу, у которой дури, которую девать некуда, прет из ушей, хотя и делали они это очень и очень тихо, буквально про себя. Хозяйственные трофейщики пытались выковырять из этого месива хоть что-то целое. Зато вот, с другой стороны, трофейные команды пребывали в полном счастье и довольстве. Они копались там, где пролетал дракон. Все, что им требовалось сделать, это собрать абсолютно целехонькое оружие, одинокие монеты и оставшиеся железки, да сложить их на телеги, мерно плетущиеся за ними. Никакой органики в округе не осталось, а все металлические детали валялись на абсолютно чистой земле, на которой теперь не было даже травы. Креол сидел на стуле, закинув ногу на ногу, наблюдая за целой вереницей людей, не спеша плетущихся вверх по импровизированной лестнице, созданной Элорой. Никто из деморализованных солдат даже не помышлял ни о каком сопротивлении. Да и о каком сопротивлении может идти речь, когда поднимаешься без оружия, с руками на виду, из громадной ямы, а тебя внимательным и оценивающим взглядом рассматривает здоровенный дракон, от взгляда которого поджилки трясутся еще больше. Даже те, кто видели, как их товарищи сотнями исчезают в бумажных свитках, ничего поделать не могли. Лучше уж так. Правда, было парочку, что решили дать дёру, но их тут же зарубили. Солдаты даже подбадривали пленников, заявив, что пусть кто хочет пробовать сбежать, попробует сразу. С ними, мол, меньше мороки будет. Элора на это смотреть не пришла. Как только раненые закончились, она молча и не прощаясь покинула расположение армии и пошла домой отдыхать. Утром настроение у девушки было ровным, но задумчивым. Неохотно умывшись и одевшись, Элора не спеша позавтракала и решила посмотреть, что происходит сейчас в столице Ларии, Симбалари, где по сведениям их резидента строился громадный зиккурат. Сцены, которые Элора увидела при помощи своих заклинаний, заставляли ее испытывать глубокую ненависть к серым, в особенности к колдунам. Согнав сотни тысяч мужчин в лагеря, заставляя вкалывать от зари до зари и скармливая менее выносливых своим тягловым животным, они заставляли бедолаг работать без продыху. Стройка не прекращалась ни на минуту, а уродливое строение вздымалось ввысь хоть и неспешно, но неумолимо. Участь, которая ожидала женщин в этом городе, была еще более незавидной. Большинство из них отдавали солдатам для развлечений, а совсем старых и бесполезных отправили демонам на съедение, да и молодые после того, как с ними заканчивали, были похожи на безвольные куклы, не способные делать ничего и ничего более не желавшие. Захват Ларии стоило поторопить и серьезно подвинуть. Подскочив, девушка переместилась на поле только вчера прошедшего боя. Проходя по полю, где полегли десятки тысяч солдат серых, Элора рассматривала все, что осталось. Под ногами похрустывали угольки, оставшиеся от сгоревших тел, в некоторых местах просматривался до сих пор не растаявший лед и кости. Много костей. Девушка злобно оскалилась и продолжила поиск широкого, ровного поля, где имелась возможность начертить ритуал массового поднятия. Работала она без устали 5 часов подряд, и теперь громадный смысловой рисунок был готов, и, создав заклинание «Ключ», она запустила ритуал. Никаких особых спецэффектов это не породило. Через минуту над полем боя поднялся черный балахон, так и зависнув там, где встал. За ним медленно последовал второй, третий, а потом ритуал приобрел повальную массовость. Спустя 3 часа на поле зависли несколько тысяч темных, еле заметных и колышущихся в вечерних сумерках силуэтов, молча и одновременно пропавших из поля зрения. Дракон точно так же взлетел, направляясь к столице Ларии. Сегодняшняя ночь надолго запомнится серым, у которых нет особой возможности противостоять воинам тени. Высшую нежить даже заметить очень трудно, не говоря уж о том, чтобы хоть как-то защититься. Ужас заполнил Симбалри, но на этот раз ужас распространялся среди колдунов серых, а не, как в последнее время стало привычным, среди ларийцев. Серые носились по всему городу, пытаясь защититься от невидимой смерти. Тени трудились всю ночь без перерывов, и результат не заставил себя ждать. Большая часть колдунов уже пропала, и обезумевшие от ужаса остатки бросались на любой шорох. Им даже удалось нейтрализовать с десяток теней, ударив по ним сильным огнем. Слишком уж сильно это не помогло, ведь на фоне почти 1000 теней десяток уничтоженных нисколько не поменял расклад. Вдобавок к этому колдуны банально кончались. Во всем войске их было не так, чтобы много, а потому тени этой ночью сконцентрировались именно на них. С регулярной армией серых этой ночью разбирался дракон. В этот раз он никого не пытался устрашать, а нападал бесшумно, заливая лагерь серых своим проклятием некроманского праха, превращавшего солдат в пепел. Если некоторые колдуны еще были способны противопоставить теням хоть что-то, то у простых солдат не было и шанса, пока один из умников уже под утро не догадался воспользоваться серебряным оружием. За одну ночь контингент серых сократился в половину, а уж колдунов и вовсе практически не осталось, ведь их выбивали первыми, и теперь, средь бела дня, большая часть солдат сбилась в кучки, ощетинившись мечами. Армейские кузнецы со всей скоростью наносили отобранное у ларийцев и переплавленное серебро на свои мечи. Естественно, вооружить всех никакой возможности не было, но теперь у каждой сотни солдат было хотя бы с десяток солдат, имевших посеребренные мечи, которые могли с нескольких ударов убить воина тени. Солдаты питались стоя, да и отлучаться по нужде старались как можно реже и недалеко. Жить хотели все, а потому не роптали. Результативность таких боев повысилась, и теней начали убивать быстрее, но солдаты совсем забыли о драконе, почему-то посчитав, что он способен прилетать лишь ночью. Эту ошибку они исправляли своими жизнями, так как налетевшему дракону было без сомнений удобно поливать заклинаниями так кучно сгруппировавшихся серых. При первом же проходе дракону удалось выбить несколько тысяч, и группы начали распадаться. Часть бежала без оглядки, часть пыталась обороняться. На этом моменте подключились и воины тени, выхватывая разрозненных, бегущих, не соображающих ничего от ужаса солдат. Охваченные паникой серые пропадали прямо на бегу.